Но в этой простоте было столько изящества, так выгодно оно подчеркивало стройную фигуру, что Петров подумал, с ней тоже можно выходить на лед. «Классное платье», — оценила мысленно Леночка, «но я бы надела небольшое ожерелье». Зина носила с платьем мамины жемчужные бусы. Сейчас они поселились в ломбарде. Русые волосы, уложенные мягкими короткими волнами, Зина сделала стрижку, и легкий макияж высветили, подчеркнули ее глаза, зеленые, близкие по тону к цвету платья. — Что вам предложить в качестве аперитива? — спросила Зина. Увидев Лену, Игорь напрочь забыл об обязанностях хозяина. Подобные девицы не ходят по улицам, не ездят в общественном транспорте и уж тем более не приходят запросто в гости. Они царствуют на экранах телевизоров, на обложках журналов, на эстрадных сценах. Высокая, почти одного с ним роста и на полголовы выше Петрова. Что она нашла в этом приземистом индюке? Деньги? Лицо у Леночки икнуть и задохнуться. Ноги растут от подмышек, пальцы тонкие, длинные, а она, чертяка, наверняка ими такое выделывать умеет. «Можно я сразу покажу Леночке детей?» — попросил Петров. «Конечно». «Только не тряси и не кувыркай их», — ответила Зина. «Они еще не совсем здоровы. Идите в детскую, а мы с Игорем тут закончим». Через несколько минут она принесла две бутылочки с молоком. «Ты умеешь кормить детей?» — без особой надежды спросил Петров, когда Зина вышла. «Посиди тихо, я сам справлюсь». «Представь себе, умею». Сестра на 12 лет меня младше. Благодаря ей у меня было счастливое детство. Леночка действительно ловко управлялась с малышами. Дети заснули у них на руках. Зина накрыла круглый стол в углу большой комнаты белой кружевной скатертью до пола. Сверху постелила красную квадратную салфетку. Как в лучших домах. — оценила Леночка. У цветов, которые принесли гости, Зина отрезала длинные ножки и соорудила изящную композицию в низкой продолговатой вазе. Ваза красовалась в центре стола. По бокам два маленьких подсвечника с витыми свечками. Старинная посуда и хрусталь, серебряные приборы, туго накрахмаленные салфетки, заправленные в кольца. Петров едва не сказал, что надо было предупредить. Он надел бы фрак. В комнате, где вечно трепыхались мокрые пеленки, умели, оказывается, создавать изысканную обстановку. А ветошь затюканной многодетной матери скрывала выпускницу пансиона благородных девиц. Вот только мужа она себе выбрала не в пажеском корпусе. Игорь справился с оторопью, которую вызвала у него гостья, в той степени, чтобы не демонстрировать восхищение слишком явно. Но и Леночка, и Петров видели, как он возбужден. Даже когда он не смотрел на сидящую рядом девушку, его ухо локатором прощупывало пространство слева. Жена ничего не замечала. Случись мировой чемпионат по скоростному витью веревок из мужиков, Леночке не было бы равных. Петров знал, как умеет она лукавыми взглядами из-под приспущенных ресниц, кокетливыми улыбочками и ужимками довести мужика до белого коленя, а потом опрокидывать на него ушат ледяной воды. Что это вы, сударь, вообразили? Подберите нюни и купите другой одеколон. Куриным пометом разит. Петров с удовольствием бы посмотрел, как она проделает садистский фортель с Игорем и испортит вечер Зине. Он обнял Леночку за плечи, прижал к себе, поцеловал в висок и тихо сказал: когти не выпускать. «Ах, милый!» — проворковала Лена. «Ты изомнешь мне прическу».